Глава третья. Система Тень-0. Обломки центра и его окрестности. Лиита Крикурат, стажер флота Империи Аграф, постепенно приходила в себя. Из бессознательного состояния ее вывело осторожное и планомерное вмешательство медицинского комплекса, в котором она находилась. Лиита чувствовала, что курс восстановления ее здоровья еще не пройден окончательно, но приближается к своему ожидаемому завершению. Навеянное же его воздействием ощущение дремы пока не прошло, а ее сознание все еще было как в тумане. Но навыки, вбитые на занятиях по выживанию, помогли не выдать ей изменения своего состояния. Последнее мгновение боя и вся предыстория ее появления в той или этой, она до сих пор не могла понять, где находится, злосчастной системе, встали перед ее глазами так, будто это произошло только несколько секунд назад. Все началось с исчезновения ее старшего брата. У них всегда были очень хорошие отношения в семье. Любовь и понимание, гармония и дружба, помощь и поддержка. Все эти слова она могла отнести к их взаимоотношениям. Отец и мать гордились тремя ее братьями. Она же была тем цветком, который все старались холить и лелеять. Разница в 50 лет с самым младшим из братьев только усиливала такое отношение к ней. Ее братья выбрали 3 достойных пути в своей жизни. Старший ушел в политику и стал дипломатом. Среднего затянули армейские будни, младшего всегда привлекала наука. Особенно теплые дружеские отношения у нее были, как это ни странно, со старшим братом Лаэртом Рикасо. Она в шутку называла его «мой младший папа». Он и вправду возрастом годился ей в отцы, и особенно сильно способствовало этому то, что родился он на 200 лет раньше нее. Их семья была не очень богата, но достаточно влиятельна. Она обладала 2 неоспоримыми преимуществами перед всеми другими династиями. Ее отец, Конуэл Трекурат, состоял в очень дальнем родстве с императором. Но что было еще более важно, в одной из кампаний он спас жизнь сыну главы небольшого имперского клана Рашанг-Таор-Ахмаар и как награда оказался женат на дочери князя и патриарха клана Адриане-Таор-Ахмаар. Сначала этот шаг — союз безвестного, хоть и родовитого сироты штурмового батальона и сиятельной аристократки, был чистой воды политической игрой. Никого не интересовали чувства молодых. Князь хотел закрепиться в высоком свете империи и для этого старался показать свое расположение к простому народу, сделать видимым то, что каждого пошедшего за ним, ждет награда, достойная его поступков и свершений. Но со временем политический брак перерос в очень крепкое семейное счастье. Никто не знает, каковы были первые годы, которые провели вместе их родители. Они очень не любят говорить про этот период в своей жизни. Но когда дед, видя, какую тяжесть доставляет их союз друг другу, предложил им развод, они, удивив всех, отказались. А через год родился их первый сын, Лаэрт Рекасса, названный в честь своего дяди, послужившего причиной знакомства отца и матери. Хоть отец и относился теперь к родственникам князя и главы клана, но состояние сделать не смог, вернее, не захотел. Того, что он имел, хватало на очень достойное существование в имперской столице. Основное содержание по его обеспечению легло на плечи государства, ведь он стал главой внутренней службы безопасности империи Аграф. Никто не мог назвать их семью бедной, но и к первым богачам империи они не относились. Это было странно слышать. Но Адриана, вырвавшись из дворцовых интриг и сплетен в спокойную семейную жизнь, расцвела и мгновенно получила статус и признание первой красавицы столицы, чем удивляла многих и по сей день. Но менять свой тихий уют на дворцовые залы она не стала, ведь именно в этом была основа ее разительных перемен. Она очень сильно любила своего мужа и своих детей, и именно это чувство помогало и поддерживало ее. Вторым родился Лекард. Он был на 40 лет младше брата Лаэрта. Дальше было долгое семейное счастье, которое не могли разрушить ни превратности дворцовых и клановых интриг, в которые все-таки периодически впутывали их семью, ни войны или другие катаклизмы. В Аграфской империи долгожителей иметь больше 1-2 детей было не принято. Их воспитание требовало много времени и больших материальных вложений, плюс вопросы перенаселения. Хоть космические перелеты и дали возможность расселяться по сотне миров, но аграфы предпочитали жить только на определенных типах планет, а их встречалось не так и много. Это не было правилом, которому все должны следовать безоговорочно. Просто так аграфы планировали свою жизнь и предпочитали тратить и уделять больше времени и внимания на себя, чем на детей. Нередки были случаи, когда своих отпрысков, даже обеспеченные аристократы, отдавали в государственные или частные интернаты на воспитание. Родители Лииты решили не идти общим путем и вложить все свое состояние, средства и все свои возможности в детей. Лучшее образование сочеталось со строгостью и дисциплиной, ярым поборником которых был Конуэл. Отец не терпел дворцовый образ жизни, а поведение золотой молодежи у него вызывало отторжение. Он желал для своих детей другого, не разбазаривания своих способностей и возможностей впустую, а целенаправленного развития и стремления к тому, чтобы быть полезным своей семье и обществу, в котором они живут. Когда первые два брата уже твердо стояли на ногах и могли сами позаботиться о себе и своем содержании, родился третий, Ставис. Лиита же стала неожиданным, но не менее желанным подарком к тысячелетнему юбилею деда. После такого значимого события, чтобы снять дискомфорт в отношениях со своими родственниками, Адриана отказалась от притязаний на княжеский престол, передав права своему младшему брату. И так они превратились хоть и не в очень обычную, но простую семью. С тех пор прошло 43 года. Этим летом Лиита завершала свое обучение в столичном высшем Таорском элитном военном университете. Назло всем, особенно родителям и Лаэрту, которые не переставали относиться к ней как к маленькому ребенку, она поступила в это учебное заведение подготовки офицерского состава для элитных войсковых служб, отрядов специального назначения космического флота и ментооператоров. Она с детства бредила космосом, полетами, а возможность управления кораблем была ее заветной мечтой. Несмотря на свое упрямство, она понимала, что ее не допустят для участия в боевых действиях в качестве пилота-истребителя или штурмовика, и поэтому решила поступать на специальность пилота-навигатора. Тем более конкурс девушек по этой специальности был совсем не ограничен. Но судьба внесла свои коррективы. Особого таланта к менталу в их семье не было ни у кого, и поэтому до поступления в университет и прохождения тестирования на определение биометрических параметров даже никто и не предполагал, что у нее есть способности для работы в данном направлении. В общем, удивила она многих. Во-первых, одна из внучек патриарха клана, где никогда не рождалось магов, ментантов, ей здорово повезло, что Адриана отказалась от притязаний на место главы клана в будущем. Это могло бы стать проблемой, ведь считалось, что в их роду не может быть магов, а если они и появляются, то очень слабые. И именно поэтому они не могли занять более высокое положение в табеле высокородных династий империи, каких патриарх не старался подняться выше. И теперь появилась она и шанс, который она давала своему клану. Во-вторых, ее ментоактивность была S5, очень твердый середнячок, но с достаточно большим объемом внутреннего резерва. Результатом ее тестирования стала будущая специальность пилот-ментооператор, что привлекло ее даже много больше предыдущего варианта, но первоначально не рассматривалось из-за известных обстоятельств. И вот теперь 25 лет ее обучения в университете подошли к концу. Выпуск и вручение диплома, а также получение шеврона младшего лейтенанта и стажерского значка промелькнули как один момент. Запомнилось поздравление и вручение ее первой награды как лучшему выпускнику курса, когда ректор университета самолично вручил ей небольшой значок из драгоценного и редкого металла, идеальной заготовки под размещение средней по мощности и силе ментоэнергетической структуры, тип которой выпускник потом должен был определить и внедрить сам, особенно если этот выпускник – ментооператор. Тот день стал одним из счастливейших дней в ее жизни. И причиной этому было не прошедшее вручение. В этот день дома должна была собраться вся их семья, что было достаточно редким событием после того, как они все разъехались кто куда. Их семья, кстати, увеличилась на одного человека. Самый младший из братьев оказался и самым скорым. Статис 13 лет назад женился на дочери своего научного руководителя. Девушку звали Инола, и она оказалась всего на 15 лет старше Лииты. Молодые и общительные девушки очень быстро нашли общий язык и темы для разговора и, как следствие, сдружились. Этому во многом помогли способности эмпата, пробудившаяся в Лиите во время обучения в университете, и искренние чувства, которые испытывала Энола к своему мужу и новой семье, в которую она вошла. Подойдя к дому и почувствовав мимолетный лучик ментального сторожа, который признал в ней одну из хозяек, она с нетерпением стала ожидать, когда откроется дверь в их такой милый и уютный дом. «Как же я по тебе скучала!» — подумала она, и в ответ почувствовала такую волну нежности и радости от встречи, что это чувство затопило всю ее душу. Страж узнал и вспомнил ее. Он был рад, как может радоваться верный пес возвращению своего хозяина. Они всегда ладили с этой ментальной сущностью. «Привет!» — поздоровалась Лиита со стражем дома и постаралась передать ему всю свою теплоту и восторг от момента, когда возвращаешься домой и встречаешь своего старого друга, с которым не виделись очень долго. В ответ она почувствовала благодарность и незримые слова, что он тоже ждал и скучал без нее. Так, постояв в поле воздействия стража и пообщавшись с ним, она, наконец, прошла внутрь. И тут же ее захватила буря чувств. Она увидела, как по лестнице к ней спускается отец, такой же подтянутый, стройный, подвижный, стремительный и смертельно опасный. Только проучившись в университете и пройдя вводный курс боевой подготовки, она поняла, насколько опасен он или ее брат Лекарт. Мастер, преподававший им основы рукопашного боя, как-то обмолвился, что его самого тренировал ее отец. — Привет, малышка! — подскочил к ней Конуэл, и она даже пискнуть не успела, как он подхватил ее на руки и закружил, как это делал всегда в детстве. — Папа, поставь меня на пол! — воскликнула возмущенно Лиита, но в глубине души поняла. — Приятно, как будто мне всего 5 лет. И счастливо зажмурила глаза. «Любимый, отпусти ты, наконец, Литу!» Услышала она, как всегда, милый и такой родной голос матери. Но главное, в нем было что-то очень знакомое. Она приехала на каникулы, и теперь до распределения будет дома. Еще успеет надоесть, и сам будешь пытаться ее замуж выдать за какого-нибудь очень нужного или перспективного. Уже с откровенной насмешкой закончила Адриана. Подошла и с нежностью, любовью, истинной материнской заботой обняла и поцеловала свою подозрительно косящуюся на них дочь. «Если мама упоминает мое будущее замужество, то они явно с отцом уже обсуждали эту тему. Именно эта мысль и насторожила ее. А мама все такая же красавица, как и была, неувядающая, прекрасная и желанная многими. Но вряд ли кто-то захочет соперничать с моим отцом. С нотками гордости за родителей и совсем маленькой долей зависти, — подумала Лиита. Как же я хочу быть хоть чуточку похожа на нее. Но во мне нет ни этой грации, ни ее женственной пластики. Правы наши знакомые, когда говорят, что я папина дочь. Так размышляла Лиита, смотря на эту ослепительную, обворожительную женщину, которая по совместительству была еще и ее матерью. «А ты подросла!» — сказал отец с какой-то даже грустью. — Совсем на маму похоже стало. Дорогой, что за нотки печали в голосе? И ты не прав. Наша крошка все такой же милый, маленький бутончик, который еще даже не расцвел окончательно. Но вот через несколько лет она превратится в такой ослепительный цветок, что затмит своим сиянием всех и меня в том числе. Как всегда мило и непосредственно Адриана перевела разговор в небольшую шутку. «Папа, мама, ну вы что, как я могу быть такой? Ведь вы такие, я даже слов подобрать не могу. Вы мой идеал!» С долей смущения и немного растерянно ответила Лиита. «Доченька, поверь, ты сейчас точная копия нашей прекрасной мамы, только на несколько лет помладше и затянутая в симпатичный армейский комбинезон. У вас и голоса похожи, как две капли воды», — добавил краски на ее щеках своими последними словами отец. «Ну, не знаю, пап. Я как-то привыкла считать, что мама — это та девушка, женщина, которой все восхищаются», — сказала Лиита. «Поверь, скоро ей придется уступить эту почетную обязанность кому-то другому», — сказал отец. «Вы не забыли, что я вообще-то стою рядом с вами и обнимаю пару этих неблагодарных?» — сказала Адриана с улыбкой. А отец, как будто ничего не заметив, продолжил. «Правда, беспокойство мне это принесет не намного меньше», — сказал он и, улыбнувшись, добавил. «Хотя, если это беспокойство переложить на кого-то другого...» И уже с откровенной улыбкой и еле сдерживая смех закончил. «Надо об этом подумать». Но тут вмешалась мама. «А неплохая идея. Как я и сама об этом раньше не задумывалась. Ты знаешь, у графини Кройв как раз гостит ее сын. Он прибыл в отпуск на пару недель. Может, пригласить его в гости?» «Простите, мам, пап», — заторопилась Лиита. «Я вас обоих люблю, но я сильно устала с дороги. Пойду немного отдохну». Поцеловала отца и мать в щеку, подхватила свою сумку с вещами и заспешила в сторону лестницы. И уже оттуда крикнула вниз: «Только, пожалуйста, не гоните меня из дома замуж!» Закончив, она громко рассмеялась, смех ее родителей. Приняв ванну и отдохнув, Лиита переоделась в домашнюю одежду и спустилась вниз в общий зал. Скоро должен был начаться традиционный семейный ужин. К этому времени обычно возвращался Лаэрт, и она хотела сделать ему сюрприз. Пройдясь по таким знакомым коридорам и комнатам, осмотрев каминный зал и сосчитав количество стульев за столом, который прислуга уже начала сервировать к ужину, она поняла, что гостей сегодня будет несколько больше. Похоже, за те последние 5 лет, что ее не было дома, произошли какие-то изменения, но никто ничего не говорил, когда они общались через инфосеть или при встречах. «А может, родители не шутили?» — забеспокоилась она. «Но нет, они не могут со мной так поступить. В гости должен прийти кто-то другой. 6 нас плюс Инола, значит, ожидаем еще 3 гостей. Интересно, кто это?» Пока она рассматривала кандидатуры тех, кого, возможно, увидят здесь сегодня вечером, раздался сигнал вызова домофона, оповещающий о новом госте, который просит разрешения войти. Посмотрев картинку, переданную ей устройством на нейросеть, Лейта отдала распоряжение открыть дверь и впустить стоящую перед входом гостью. — Ой, здравствуйте! Я Клэру Лаэрту. Он пригласил меня на ужин. Перед Лейтой стояла миниатюрная, стройная девушка с черными, отдающими синевой волосами, утонченным лицом и большими зелеными глазами. «Добрый день. Проходите. Его еще нет, он не подошел пока». «Интересно, кто это?» «И Лаэрт хорош. Пригласил девушку, а сам даже не встретил ее. И вообще дипломат-разведчик сколько раз его встречала, и ни словом ведь не обмолвился, что у него кто-то появился. А если уж пригласил ее домой, то явно у них все серьезно». «Да, я знаю», — ответила незнакомка. «Он мне передал, что задержится, и поэтому просил ехать сюда без него. Правда, он обещал постараться все-таки успеть до конца ужина. У него есть желание представить меня официально кому-то, поэтому я несколько взволнована. Ой, простите, что я говорю все это вам. Вы тоже гости? Я, к сожалению, не знакома еще со всей его семьей. Если быть точной, я знакома только с Лекартом, который нас, собственно, и познакомил». «Можно сказать и так. Я знакомая Лекарта. Почему я не стала говорить правду?» — задумалась девушка. «Она хорошенькая. Надеюсь, у них с Лаэртом все складывается хорошо. А то хватит ему одному жить. Интересно, не меня ли он имел в виду? И почему все мои знакомые парни стараются представить мне своих подружек? И ладно бы это было только с братьями, но и в университете повторялось аналогичное», — задумалась Лейта. «Простите, я вас, наверное, отвлекаю?» — напомнила о себе девушка. «Это вы меня извините. Задумалась немного. Давайте знакомиться. Я Лейта. А вы?» «Меня зовут Тара. Приятно познакомиться. И давайте перейдем на «ты». А то получается как-то уж слишком официально. Я не против. У нас есть еще немного времени до того, как соберутся все гости и хозяева. Вы не хотели бы пойти прогуляться по дому?» «А вы знакомы с домом?» «Я бывала тут несколько раз». «Хорошо, давайте». Походив немного по красивым, украшенным залам, они старой подошли к комнате с развешанными в ней семейными портретами. Гуляя в этой маленькой галерее и рассматривая старинные фотографии и портреты знаменитых и не очень предков и родственников их семьи, они подошли к новому семейному голографическому альбому. На первом изображении были отец, мама и дед в день их свадьбы. Он не часто посещал их, но и не забывал совсем. К Адриане он был привязан очень сильно, но положение обязывало держать дистанцию, и поэтому нечастые его визиты были маленьким семейным праздником, который маленькая Лейта ждала ничуть не меньше своего дня рождения. Тара как-то странно посмотрела на нее, но потом как будто про себя произнесла: «Хоть и очень похожи, но не она». На следующей фотографии были изображены Лаэрт с Лекартом, и старший держал на руках маленького младенца. — Я не знала, что у него есть ребенок, — сказала Тара. — Это не его. Но, как он сам говорит, он чувствует ответственность за эту малышку ничуть не меньше, чем ее родители, — ответила Лиита. — Я смотрю, ты хорошо знакома с этой семьей. — Да, мне приходилось очень часто общаться со многими из них на протяжении последних 40 лет. — Существенный срок. — И как бы тебя никто из братьев Трикурат не покорил, мне хватило 2 лет, чтобы понять, что я люблю и не могу жить без одного из них. У меня, похоже, на них иммунитет выработался. Жаль. Насколько я знаю, Лекард все еще ищет свою вторую половинку, — с улыбкой сказала Тара. Спасибо. Я уж как-нибудь воздержусь. Да и рано мне еще о замужестве думать, хотя родители делают какие-то странные намеки. Между тем Тара переключилась на следующую трехмерную фотографию. Это была свадебная фотография Стависа и Инолы. «Какие они все красивые! Ты не находишь?» — спросила Тара у Лииты. «И все, кто входит в их дом, преображаются. Я это замечала. В любящих и дружных семьях это всегда так». С нотками грусти сказала Тара. Но, как я смотрю, это не особенно-то и нужно некоторым. И почему-то с затаенной в глубине глаз хитринкой посмотрела на Лииту. Насколько знала Лиита, эта серия фотографий со свадьбы Стависа должна была быть завершающей в этом альбоме. И когда они посмотрели последнюю из них, уже собрались идти к другому стенду, но неожиданно Тара переключилась на следующую голограмму. С постамента на Тару и Лииту смотрела красивая, деловая и уверенная в себе девушка в форме космических вооруженных сил с нашивками младшего лейтенанта. Первое мгновение Лиита даже не узнала ее, а во второе подумала, что это Адриана. И только слова Тары выразили скрытое до сих пор узнавание. — Это ты? — удивленно произнесла она. — И это я? Не менее ее удивилась Лиита. Она никогда не видела себя со стороны. А всегда, когда красовалась перед зеркалом, не могла составить объективной картины. Она понимала, что изменилась, став курсантом военного университета, но не думала, что изменения так разительны. Да, прости за тот спектакль, что я устроила. «Зачем тебе все это было нужно?» С обидой и некоторой растерянностью спросила Тара. — Еще раз прости, но когда ты спросила про Лаэрта, я сразу догадалась о том, что он пригласил тебя не просто так. Мне хотелось узнать тебя поближе. За не очень большое время лучшего мне в голову просто не пришло. Прости. Я не хотела тебя обидеть. Я собиралась признаться через пару минут до того, как начнут собираться другие. И хотела представить тебя как мою подругу, чтобы несколько сгладить ту неловкость, которую ты ощущала, когда пришла. Я это почувствовала и думала помочь тебе в этом. Я не знала, как все это обернется. Но зато теперь я точно знаю, что все твои чувства искренни. С улыбкой закончила Лиита. «Откуда?» «Я эмпат, и разбираться в эмоциях и чувствах людей моя работа, можно сказать. Ведь и правда, Лаэрт говорил, что его младшая сестра учится на ментооператора, — добавила Тара. — Тебе он говорит, значит, больше, чем мне. Про тебя я узнала несколько минут назад, когда открыла входную дверь. — Ну так как? Ты меня простишь? Мир? — Хорошо. Но надеюсь, вернее, прошу, чтобы это было в последний раз. Тара оказалась очень доброй и отходчивой девушкой. Обещаю. Спасибо. Мне хочется опереться на кого-то в момент нашего знакомства, а Лаэрта все еще нет. Не беспокойся, я тебя прикрою. Лиита прервалась на несколько секунд, к чему-то прислушалась и, повернувшись к Таре, сказала: «Вот и пришло время спрятать тебя за моим хрупким телом», — пошутила Лиита. «Пойдем, отец приглашает за стол, скоро начнется ужин». Спустившись в зал, девушки увидели, что пришли все, кого ожидали, включая обещавшего задержаться Лаэрта. Лиита обратила внимание на то, что двумя неизвестными гостями оказались дед и дядя. Такой состав гостей наводил на мысль о том, что он подобрался не случайно. Похоже, у деда есть какое-то дело к отцу, если он дядю Лаэрта с собой привел. Подумала она, но радость от встречи со всей семьей это обстоятельство нисколько не уменьшило. Наоборот, деда и дядю она была рада видеть не меньше, чем других. Хоть их встречи и были редки, но родственных чувств это совсем не умаляло. А с дочерью дяди, своей двоюродной сестрой, они даже были очень близкими подругами. Поднявшись им навстречу, ее брат Лаэрт, как будто не замечая Лииту, подошел к Таре и сказал: «Прости, любимая, задержали в департаменте. Я не стал заезжать к тебе, помня, что просил ехать сюда и направился сразу домой. Ты сегодня выглядишь восхитительно, как будто повторно хочешь покорить мое сердце, но оно и так уже твое». Обе девушки, непонимающе, переглянулись и с вопросом посмотрели на мужчину. — Ой, прости, моя дорогая, хотел представить тебя моей семье. Это мои родители. Адриана и Конуэл. Справа от них сидит мой дед Рашан Ктаор Ахмаар и дядя Лаэрт. Ну, Лекарта ты уже знаешь. Так, дальше. Это мой младший брат Ставис и его прелестная жена Инолла. Вроде все. Лэры и Леди. Это Тара Каратор. Моя невеста. И эта девушка согласилась через месяц стать моей женой. Все еще более непонимающе стали смотреть на этот спектакль. Ну все, хватит. Плохой из меня актер, хоть я и дипломат. Воскликнул Лаэрт и, резко развернувшись, подхватил Литу и прижал к себе. «Привет, пигалица! Как же я по тебе скучал!» — сказал он и еще сильнее обнял ее. «Отпусти, раздавишь, Тарк неугомонный!» — запищала Лиита. «Тара! Это тот человек, которому я хотел представить тебя больше всех!» И он притянул немного упирающуюся девушку к себе. «Братец, ты несколько опоздал, я уже познакомилась. с твоей замечательной невестой, — ответила Лиита и добавила, несколько дурачась. — Именем великого Старка я благословляю ваш союз, дети мои! И уже вполне серьезно сказала им обоим: я рада за вас. Лаэрт и девушки расселись по своим местам, встал отец и произнес тост. Добрый день! Я рад, что мы все собрались. У нас есть два знаменательных события. Первое. Наша дочь закончила свое обучение в Таорском военном университете с отличием и признана лучшим выпускником курса. И второе. Лаэрт, наконец, нашел ту единственную, которая составит его счастье на всю жизнь. Мы, если честно, уже и надеяться перестали, что сможем этого так быстро дождаться. За наших детей. И не только родных, но не менее любимых. Теперь у нас появилось на одну дочь больше. Он поднял бокал очень дорогого турольского вина. — За вас! — повторил он и обвел взглядом присутствующую в зале молодежь. Вечер прошел прекрасно. Ужин оказался выше всяких похвал. Блюда были вкусны и разнообразны. Под конец вечера мужчины извинились и, оставив девушек, ушли поговорить о чем-то в кабинет отца. Закончив разговоры наедине, дед вышел и сказал, что предложил кандидатуру Лаэрта Рекасо как представителя клана Таор в посольстве, которое через 3 месяца должно отправиться в Содружество. И его кандидатуру уже утвердили. Кроме того, Лаэрт должен стать главой этого посольства. И добавил, что для их семьи это возможность подняться в табели о рангах и занять более высокое положение в клане, так как главе посольства дают потомственный титул графа, и получит его Лаэрт еще до отбытия. Естественно, Лаэрт согласился. Поездка должна была занять не больше 3 месяцев, свадьбу его и Тары решили отложить до его возвращения. Все 3 девушки за лето очень сдружились и много времени проводили вместе. Перед самым отъездом брата Тара призналась Лиите и Иноле, что беременна. Радости Лииты не было предела, ведь это ее первый племянник, и его рождение она стала ждать с нетерпением. А через 3 месяца Лаэрт пропал. По империи прокатилась печальная весть, что посольский корабль подвергся нападению пиратов, но его обломков на месте, где была устроена засада, так и не смогли найти. Для их семьи это был день траура. Практически месяц на месте происшествия работала следственная комиссия. Лучшие специалисты из ведомства отца занимались этим делом, но так и не смогли найти никаких улик, указывающих на виновного или хотя бы простенького намека, что же здесь произошло. Власти Содружества не стали утруждать себя серьезным расследованием, все свалили на пресловутых пиратов и отказались рассматривать какие-то другие версии. Это было очень тяжелое время для всех них. Мама превратилась в свое тусклое отражение. Лиита забыла, когда видела улыбку на ее лице в последний раз. Отец стал хмур и неразговорчив, временами очень раздражителен, чего не наблюдалось за ним никогда. Лекард вообще перестал появляться дома, пропадая все время на работе со своими странными делами. Единственными, кто старался поддержать и как-то приободрить их, были дед и Ставис, но у них это не очень хорошо получалось. Так продолжалось почти 6 месяцев. И только рождение ребенка Тары и Лаэрта смогло перебороть те гнетущие настроения, что витали в их семье. Это не изменило общего настроя, но помогло Лиите сжиться с мыслью, что ее старшего брата больше нет с ними. Она начала немного приходить в себя, но подслушанный однажды вечером разговор отца, деда и братьев перевернул всю ее жизнь. Лиита уже 2 месяца, благодаря протекции брата, была стажером на авианесущей платформе «Рекат-4». Платформа служила испытательным полигоном для новейших видов космических вооружений. И вот одним из пилотов такого оборудования она и была, правда, дублирующим. Но и этого было необычайно трудно добиться. Конкурс на работу в этом месте был просто ошеломляющий, и, несмотря на просьбу Лекарта, ей пришлось выдержать достаточно сложные испытания, чтобы стать простым стажером в этом учреждении. Именно их отделом было проведено тестирование и исследование нового межзвездного истребителя с возможностью совершения гиперпрыжков и максимально возможной автономностью для такого маленького кораблика. Это был новый гибридный истребитель, в основу которого заложили формы маленькой наюркой птицы с одной заброшенной планеты. Название же он носил «Трек-5». Корабль был верхом совершенства инженерной мысли аграфов, быстрый, маневренный, с повышенным коэффициентом прочности и надежности, но не потерявший при этом своих основных качеств обычного судна истребительной авиации. Его огневая мощь не уступала тяжелому истребителю, хотя сам он относился к легкому классу кораблей. Управлять им мог любой, но задействовать полный объем его возможностей был способен только пилот-ментооператор, так как часть оснащения корабля представляла собой артефакты, специально разработанные под него армейскими магами. Вот именно в проекте по исследованию всех возможностей этого маленького кораблика и участвовала девушка. В тот вечер она немного задержалась и вернулась домой позже обычного. Решив не ужинать, она сразу пошла к себе в комнату. Проходя мимо кабинета отца, решила зайти поздороваться. Но, не дотянувшись до сенсора открытия двери, услышала голоса. Отец говорил кому-то о посольстве и Лаэрте. Она понимала, что это не является образцом хороших манер, но решила остановиться и подслушать. И вот что она услышала. Отец, вероятно, что-то доказывал деду. Там все было слишком чисто. Ни осколков, ни инверсионного следа, ни каких-то аномалий или ментоследов. А в посольстве было как минимум 3 неплохих мага и достаточное количество хорошо подготовленных гвардейцев. Это, конечно, не головорезы, из моего ведомства, и даже не ребята, а лекарта, но им тоже палец в рот лучше не класть. Оттяпают. А тут вообще все чисто, как будто в этой системе ничего не происходило. А это место назвали просто потому, что мы могли и так его вычислить, как одну из систем на их пути исследования. И что из этого? В Содружестве не могут контролировать все нейтральные сектора, — возразил дед. — Да, не могут. Но проверить они это были способны. А что мы видим на нашу просьбу о помощи в расследовании? Полушутливый ответ о том, что мы ищем песчинку в пустыне, и больше никакой вменяемой реакции на этот запрос. То, что они к нам относятся несколько предвзято, мы знаем давно. Посольство и должно было решить эту проблему, помочь нашему сближению, выделить и помощь, найти точки соприкосновения в нашем более плотном содружестве. Они же выдали результаты своих поисков по окрестным секторам, что ничего не нашли. Да, они это выдали. Но мои люди шерстили все ближайшие системы несколько месяцев подряд, и я могу со всей достоверностью доложить, никто из Содружества не проявил никакого интереса к этому делу. Другого и не следовало ожидать, — с грустью сказал дед. — Не следовало, а придется, — с какой-то внутренней злобой, — сказал отец. — Ставис! Расскажи деду то, что передал мне утром. Из-за двери после непонятного шебуршания раздался мелодичный голос ее брата. Я тебе передал посмотреть копию статьи их отчетного журнала по тестированию новейшего оборудования. Третья статья в этом журнале описывает некий реактор «Вулкан-1». Разработанный одним исследовательским институтом Содружества. «Все равно я не понимаю», — ответил дед. «А все дело в том, что я сам участвовал в разработке оригинала этого реактора. Изобрел же его мой учитель. Эта серия реакторов была ограничена очень маленьким числом выпуска, и один из них был установлен на посольском корабле. Мы проверили все остальные корабли, с ними все в порядке. Отсюда вывод. Оригинал люди могли взять только с нашего корабля. Какой из них пропал в последнее время, вы знаете?» — закончил Ставис. Дальше опять послышался голос Конуэла. «После получения сведений из Стависа мои сотрудники уже более целенаправленно прочесали всех имеющих отношение к этому открытию людей и вышли на имя профессора Сакура Ракену и место – некий закрытый исследовательский центр». Дальше уже дело техники. Мы искали не там. И в этом была наша ошибка. Теперь мы даже знаем координаты системы расположения центра. Ими с нами поделилась одна из команд охотников за головами, которая поставляет туда живой материал, и поэтому мы знаем, как к ним попасть. Но, по нашим сведениям, там ничего нет. Там даже системы такой нет, хотя координаты говорят об обратном. Императору этого мало, для полномасштабного прочесывания сектора пространства, принадлежащего Содружеству, и поиска в нем центра, где, возможно, в плену или как заложники находятся граждане империи. Он не хочет обострять и так натянутые отношения с людьми в Содружестве, тем более, когда идет война с архами. — Что нам тогда делать? — спросил Лекард и добавил. — У меня есть лично преданные мне люди. Я смогу собрать роту за 5 дней. Этого вполне хватит для штурма любой станции. Можно рассчитывать на них. Первоначально надо выяснить правдивость полученных сведений, — сказал дед. Да, я уже подумал об этом, и поэтому завтра иду на аудиенцию к императору. Нам нужно его разрешение хотя бы на разведывательную операцию и использование сил нашего клана, если это потребуется. Без этого нас объявят изгоями. Но это займет время. Император никогда не принимает такие решения в торопях, а значит, мы потратим на это не меньше месяца, — поделился своими планами и сомнениями отец. Они молодцы. Не забыли Лаэрта, до сих пор разбираются с его делом, — подумала Лиита. — А что за координаты такие? Скажи, я посмотрю в архивах клана и совета, может, там будет информация по данному сектору. После этих слов отец продиктовал координаты системы. В комнате послышалось какое-то движение, и Лиита, решив не искушать судьбу, ушла к себе. И только когда она поднималась по лестнице, ее пробил озноб. Она знает, куда надо попасть. И у нее есть доступ на корабль, как раз предназначенный для этого. Разведывательные операции — именно то, для чего он и создается. Она сможет помочь всем и узнает, верны ли координаты. Геройствовать она не будет, слетает куда нужно, проверит полученную информацию, если получится, пометит маркером объект и вернется. После этого 2 дня Лиита ходила, поглощенная своей идеей, с каждым мгновением она казалась ей все более верной и правильной. Сколько они будут еще ждать разрешения от императора, а я смогу это сделать за неделю или даже меньше, убеждала себя Лиита. Хоть к ее следующему дежурству все уже было решено и подготовлено, но мандраж от принятого решения не проходил. И она не могла успокоиться, дожидаясь начала своей вахты на авианосце, чтобы притворить задуманный план в жизнь. Как ни странно, украсть экспериментальный и жутко засекреченный кораблик у нее получилось не то чтобы легко, но и особых затруднений не вызвало. Полет к системе с нужными координатами был проверкой ее летного мастерства и способностей навигатора. Приходилось облетать все патрули и обитаемые сектора. Но она вовремя вспомнила, о чем рассказывал их преподаватель полетной практики. Он, когда служил в имперском патруле, долгое время занимался охотой на контрабандистов и часто травил байки и истории о годах службы в патруле. Вот в одном его рассказе и говорилось о том, что можно проложить маршрут по самой окраине систем, пользуясь мертвыми зонами видимости или помехами, создаваемыми различными звездными объектами. Именно так и поступали самые осторожные нарушители. И если грамотно составить маршрут с минимальным пребыванием в системе, таким образом можно преодолеть достаточно большое их количество незамеченным. Вот так, пробираясь к нужной системе окраинами секторов, она была на месте уже через 6 дней. Дед был прав. Тут ничего нет. Даже сканеру не за что ухватиться. Его агент ошибся, рассуждала Лиита, рассматривая предполагаемое место расположения системы с окраины соседнего сектора. «Что же делать?» — продолжала думать она. «Меня простят за любые сведения о местонахождении тех, кто напал на посольский корабль, кроме того, что здесь ничего нет». Так прошло 2 дня. В абсолютной пустоте необъятного безлюдного пространства сектора. Видно, придется возвращаться с пустыми руками. Последний раз, сканируя пространство, решила Лиита. Как же ей не хотелось признавать правоту мужчин, но, похоже, все ее действия были пустой тратой времени, да еще и угон засекреченного судна с авианосца не прибавит ей плюсов. Жирный крест на возможность служить в рядах вооруженных сил империи она уже поставила. Но сожалений по этому поводу не испытывала. Если у нее был хоть мизерный шанс помочь в поисках брата, она бы от него не отказалась, несмотря ни на что. Проведя последнюю проверку сектора, Лиита начала вбивать координаты для перехода в гипер, когда сканер оповестил о пилинге сигнатуры судна на окраине системы. Странный корабль, не проверяя систему, совершил непонятный маневр и направился в сторону совершенно пустого пространства. Девушка решила проследить поведение и путь этого судна. Через 20 часов, уже когда Лиита отчаялась получить хоть какие-то результаты, корабль неожиданно исчез из всех радаров. Куда он делся? Перехода не было. Никакого остаточного следа не обнаружено. Так, нужно проверить то направление, куда он ушел. Лиита подключила устройство маскировки корабля, включив его на максимальную мощность. В этом режиме корабль был полностью необнаружим в пассивном режиме, то есть если не совершал действий, которые его демаскируют, но работал он в нем не больше 3 дней. Девушка посчитала, что этого времени ей будет достаточно, чтобы проследовать по пути странного корабля и узнать, куда он пропал, и быстренько вернуться обратно. Через 40 минут, на которые ее судно отставало от преследуемого, ее корабль подошел к точке, где исчез сигнал от неизвестного транспорта. «Ну что, пора? Ведь ради этого я сюда попала», — подбодрила себя Лиита и направила свой маленький корабль в запеленгованную сканером область исчезновения таинственного судна. Через мгновение она оказалась в необычной системе. Местные планеты уже несколько миллионов лет не видели света своей звезды. Тьма и тишина властвовали в этом секторе. Запустив сканирование на максимальную дальность и проверив результаты, она увидела, что в ближайшем пространстве ничего обнаружено не было. Поэтому она сделала скачок к ближайшей планете. Облетев ее и ничего не обнаружив, она направилась к следующей. Уже при вылете из темной зоны видимости планеты на противоположную ее сторону сканер обнаружил множественные сигнатуры кораблей. В этой части сектора шел скоротечный и тяжелый бой. Такой знакомый силуэт линкора «Архов» уничтожал все обнаруженные корабли Содружества, видимые на сканере. Не успев среагировать даже на осознание происходящего, она почувствовала мощнейший удар, сотрясший ее корабль, и услышала прозвучавшее вслед за этим сообщение судового эскина: «Из строя выведена ходовая часть корабля, повреждены маршевые и гипердвигатели. Частично работоспособна система маневровых вспомогательных двигателей. Основное подкалиберное орудие уничтожено. Доступны резервные малые лазеры. Навигационный компьютер поврежден. Его ремонт невозможен. Общая работоспособность корабля 49%. Девушка растерянно спросила, что произошло. «С вероятностью 85% мы попали на траекторию слепого выстрела», — сообщил эскин и практически сразу добавил: «Регистрируют движение трех групп кораблей в нашем направлении. Первая — 6 истребителей Содружества класса средний, вторая — 4 транспортных судна Содружества, удаление от первой группы 3 минуты, третья — 12 кораблей класса малый или средний истребитель, принадлежность архи. Немедленно уйти с траектории движения. Невозможно выполнить. Маршевые двигатели повреждены. Как только меня обнаружат, они не станут разбираться и попробуют меня уничтожить. Если и не припишут к нападавшим, то уж за досадную помеху на пути к своему спасению эти корабли меня сочтут. И, скорее всего, как и люди, так и архи. Маскировка мне не поможет. С расстояния менее километра она не действует. Ой, мамочки, как же не хочется умирать! С наворачивающимися слезами на глазах подумала Лиита. Папа, мама, любимые мои, простите вашу дочь. Я сделала все, что было возможно для того, чтобы помочь. Простите, что у меня ничего не вышло. И простите за то горе и печаль, которые я вам доставлю. Я вас люблю, родные мои. Надеюсь, это сообщение дойдет до вас. И мгновение, посидев в кресле, собрала всю свою волю в кулак. Вспомнила, чему ее учили в университете все эти годы. Разительные перемены произошли за доли секунды с девушкой. Голос ее стал уверенным и спокойным. Она начала вводить нужные последовательности команд с консоли и прогнозировать вероятностные модели поведения на всевозможные ситуации. Последовала серия приказов, первым из которых стал перевести всю энергию на щиты и подготовить лазеры к боестолкновению. Лиита даже сама от себя не ожидала такой собранности, какую ощутила сейчас. Случайно или нет, но судьба подкинула испытание ее боевых способностей и навыков гораздо раньше, чем мог предположить любой преподаватель их университета. И это испытание было из той области, когда даже победивший не выживает. Она понимала, что это будет последний ее бой, поэтому всю информацию, что узнала и накопила, а также последние минуты своей жизни, транслировала прямо в черный ящик корабля. Также она надиктовала небольшое письмо своей семье, где просила простить маленькую глупую девочку, которая пыталась помочь им, но у нее этого не получилось. Последними ее словами в послании были: «Я вас всех очень люблю». Как и предполагала Лиита, удиравшие истребители Содружества, даже не разбираясь, сходу атаковали ее корабль. Она крутилась, как юла, совершала такие пируэты, какие до этого отрабатывала только на тренажере, и они не всегда у нее получались. Сейчас же она действовала четко и без ошибок. Полет ее маленького кораблика стал непредсказуем, как удары судьбы, вездесущ и смертельно опасен. Ее оставшееся оружие оказалось неэффективно для бронированных истребителей. Но даже из этих слабых орудий она смогла подбить одно и повредить 4 судна. Главное, она смогла сдержать тот натиск, что оказали на нее суда Содружества, продержавшись до того момента, как с тыла к истребителям подошли корабли архов и дружным залпом размолотили их в пыль. Лиита не знала, почему, но архи не стали добивать ее маленький кораблик. Правда, это мало чем могло помочь ей в ходе того боя, что выдержал ее небольшой истребитель. Вся его ходовая часть вышла из строя. Единственное, что сейчас мог делать ее кораблик, это висеть в пустоте. Корабли архов Лиита видела еще несколько раз. В системе они пробыли 3 дня, добивая выживших. Она видела, что от станции, которую разыскивали отец и брат, теперь ничего не осталось. Скидывая все увиденное в устройство черного ящика своего корабля, она наблюдала, как все архи собрались на огромном линкоре и покинули систему. Это были последние мгновения, когда она видела какое-то живое существо в этой системе. Так она и висела в пустоте огромного пространства, где не было даже света звезд. Она отсылала сигнал о бедствии в направлении соседнего сектора, но ответа так и не последовало. Ресурсов автономного существования корабля оставалось чуть больше, чем на 2 недели. Лиита не хотела умирать. У нее был один шанс, который она могла использовать. Он давал хоть какую-то возможность, но шанс этот был или умереть от столкновения корабля с каким-либо обломком, или провалиться без времени и пробыть там неизвестно сколько. Может, день, может, год, а может и 1000-летие. Лиита была смелая и умная девушка, это говорили многие, и поэтому она использовала ту единственную возможность, которая давала хоть какую-то вероятность на выживание. Она активировала капсулу стазис-поля. На поддержание работы капсулы не требовалось никакой энергии, она вся уходила на запуск ее функционирования. Это был билет в один конец. Корабль оставался практически с пустыми аккумуляторами энергии, заряда которых хватало только на минимальное поддержание спящего режима Искина. Так она провалилась в долгий сон без сновидений, без веры и надежды в то, что ее найдут. Она все-таки решилась на этот шаг. Ей повезло. Ее корабль обломки окружали настолько плотно, что защищали его от повреждений различным космическим мусором. Она не видела, как все это время старый транспорт периодически мелькал в зоне видимости ее радаров, если бы они функционировали. Не видела, что спустя много лет один из обломков станции уже существовал как вполне самодостаточная единица. Не знала, что ответил ее Искин на запрос, пришедший со стороны этого куска, бывшего частью исследовательского центра. Не чувствовала, как ее корабль аккуратно извлекли из той скорлупы мусора, что образовалось вокруг нее. Не ощутила той бури эмоций, что испытал ее спаситель в первые минуты знакомства с ней. Первое, за что зацепился ее взгляд, когда она пришла в себя, это серо-стальной цвет глаз стоящего напротив нее человека.